Глава 5. Индийский океан бушует. Спустя 2 дня после этого разговора Джон Манглс, сделав полдень наблюдения, сообщил, что Дункан находится под 133 градусом 37 минутой долготы. Пассажиры, справившись по карте, с радостью убедились, что яхта отстоит лишь в 5 градусах от мыса Бернули. Между этим мысом и мысом Дантаркасто австралийский берег описывает дугу, которая стягивается словно хордой 37-й параллелью. Если бы в то время Дункан поднялся вдоль экватора, то быстро достиг бы мыса Шатам, оставшегося от него в 120 милях к северу. Яхта в то время плыла по той части Индийского океана, которая омывает австралийский материк. И так можно было надеяться, что дня через 4 на горизонте покажется мыс Бернули. До сих пор ходу яхты благоприятствовал попутный западный ветер. Но за последние дни он начал мало-помалу стихать. И 13 декабря совсем спал. Паруса бессильно повисли вдоль мачт. Если бы у Дункана не было его мощной машины, то он был бы скован океанским штилем. Такое состояние погоды могло продержаться неопределенно долгое время. Вечером Гленарван заговорил об этом с Джоном Манглсом. Молодой капитан, видя, как быстро опустошаются угольные камеры, казалось, был очень раздосадован этим штилем. Он приказал поднять все паруса на судне, вздернуть вверх лисели и укрепить штак, чтобы использовать даже ничтожное дуновение ветра, но, выражаясь по-матросски, ветра не хватало наполнить даже шляпу. «Во всяком случае, не следует слишком роптать. Лучше штиль, чем встречный ветер», — заметил Гленарван. «Вы правы, сэр», — ответил Джон Манглс. «Но именно подобное затишье обычно предвещает перемену погоды. А мы ведь плывем у границы муссонов, которые с октября по апрель дуют в северо-восточном направлении. И если они нас захватят, то сильно задержат в пути». «Ничего не поделаешь, Джон. Если такое препятствие возникнет, придется покориться. В конце концов, ведь это только задержка». «Конечно, если только не разыграется буря». «Разве вы опасаетесь бури?» – спросил Гленарван, оглядывая совершенно безоблачное небо. «Да», – ответил капитан. «Я говорю это вам, сэр, но не хочу тревожить леди Гленарван и мисс Грант». «Правильно, Джон, но что вас тревожит?» «Верные признаки надвигающейся бури. Не доверяйте, сэр, безоблачному небу. Оно очень обманчиво. Вот уже 2 дня, как барометр сильно понижается. В настоящий момент он стоит на 27 дюймах. Это грозное предупреждение, которым я не могу пренебречь. Особенно страшны бури Южного океана. Мне уже приходилось вступать в борьбу с ними. Водяные пары, сгущающиеся в большом количестве над огромными пространствами предполярных льдов, создают здесь сильное движение воздуха. Отсюда борьба экваториальных ветров с полярными, порождающие циклоны, ураганы и бури, с которыми кораблю очень трудно бороться. «Джон», — ответил Гленарван, — «Дункан — прочное судно, его капитан — искусный моряк. Пусть разразится ураган. Мы сумеем справиться с ним». Сначала Джон Манглс строил свои опасения только на инстинкте моряка. Он был, как говорят англичане, искусным знатоком погоды. The wise. Но упорное падение барометра заставило молодого капитана принять все необходимые меры предосторожности. Джон Манглс ждал сильнейшей бури. Хотя небо и не предвещало еще этого, но непогрешимый барометр не мог ввести капитана в заблуждение. Воздушные потоки устремляются из мест с высоким атмосферным давлением в места, где атмосферное давление ниже. Чем ближе друг к другу эти места, тем больше скорость ветра. Джон Манглс провел на капитанском мостике всю ночь. Около 11 часов южная сторона неба начала заволакиваться тучами. Джон Манглс вызвал наверх всю команду и приказал спустить верхние паруса. Он оставил лишь Фок, Контрбизань, Марсель и Клевера. В полночь поднялся свежий ветер и быстро стал крепчать. Скорость ветра достигла 6 туазов в секунду. Треск мачт, шум производимой работы команды, сухое щелканье парусов, скрип внутренних переборок яхты – все это дало понять пассажирам, что происходит что-то необычное. Паганель, Гленарван, майор, Роберт появились на палубе, одни из любопытства, другие готовые принять участие в работе. Небо, ясное и звездное вечером, было затянуто теперь густыми облаками, пересечено пятнистыми полосами, напоминающими шкуру леопарда. «Ураган?» — — коротко спросил Гленарван Джона Манглса. «Еще нет, но он близок», — ответил капитан. Он приказал взять один риф у Марселя. Матросы бросились исполнять его приказания. Не без труда, борясь с ветром, они уменьшили площадь паруса, подтянув его риф сезнями к спущенной рее. Джон Манглс хотел сохранить, возможно, большую парусность, чтобы сделать яхту более устойчивой и уменьшить качку. Приняв эти предосторожности, капитан отдал приказ Остину и боцману приготовиться к урагану, который вот-вот мог разразиться. Найтовы шлюпок и крепления запасного рангоута были удвоены. Укрепили боковые тали пушки. Туго тянули ванты и бакштаги, задраили люки. Джон Манглс, как офицер, стоящий над пробитой в укреплениях брешью, не покидал наветренной стороны яхты. И, находясь на юте, словно пытался вырвать у грозового неба его тайну. Барометр упал до 26 дюймов. То был редкий случай. Шторм глаз показывал бурю. Был час ночи. Элен и Мэри Грант, которых жестоко качало в их каютах, отважились подняться на палубу. Ветер дул со скоростью 14 туазов в секунду. Он бешено свистел в снастях. Металлические тросы звенели, словно струны, по которым ударил чей-то гигантский смычок. Блоки сталкивались друг с другом. Снасти с режущим свистом двигались по своим шероховатым желобам. Паруса оглушительно хлопали, как пушечные выстрелы. Чудовищные валы уже шли на приступ яхты, которая, как бы издеваясь над ними, словно морская ласточка взлетала на их пенившиеся гребни. Завидев пассажирок, Джон быстро подошел к ним и попросил вернуться в кают-компанию. Волны хлестали уже через борт и могли ежеминутно разлиться по палубе. Грохот разбушевавшихся стихий был столь оглушителен, что Элен едва расслышала просьбу молодого капитана. «Опасности нет?» — успела она спросить в минуту относительного затишья. «Никакой», — ответил Джон Манглс. «Но ни вам, ни мисс Мэри нельзя оставаться на палубе». Элен Гленарван и Мэри Грант не стали противиться приказу, скорее походившему на мольбу, и возвратились в кают-компанию как раз в ту самую минуту, когда чудовищная волна с такой яростью обрушилась на корму яхты, что в их каюте задрожали стеклянные иллюминаторы. Ярость ветра удвоилась. Мачты гнулись под тяжестью парусов, и яхта, казалось, взлетала над волнами. «Фок, надитовы!» — скомандовал Джон Манглс. «Спустить марсель и клевера!» Матросы кинулись выполнять приказания. Фалы ослабили, гитовы подтянули, и клевера были спущены с таким грохотом, что заглушили даже рев бури. И Дункан, изрыгавший клубы черного дыма, судорожно пенил воду винтом, лопасти которого порой вздымались над водой. Гленарван, майор Паганель, Роберт с восхищением, смешанным с ужасом, наблюдали эту борьбу Дункана с волнами. Крепко уцепившись за планки фальшборта и не будучи в состоянии обменяться ни единым словом, они следили за стаями буревестников, зловещих птиц, носившихся в воздухе, словно тешась неистовством бури. Вдруг пронзительный свист заглушил рев бури. Это со страшной силой вырвался пар, но не через пароотводную трубу, а из предохранительных клапанов котла. Резко прозвучал тревожный свисток. Яхту сильно накренило, и Вильсон, стоявший у штурвала, был сбит с ног внезапным ударом румпеля. Никем не управляемый Дункан пошел поперек волны. «Что случилось?» — крикнул Джон Манглс, бросаясь на мостик. «Судно ложится на бок», — ответил Том Остин. «Руль сломался!» «К машине! К машине!» — послышался голос механика. Джон помчался по трапу. Все машинное отделение было заполнено густым паром. Поршни цилиндров бездействовали. Шатуны не вращали гребного вала. Механик, видя полную аварию машины и боясь взрыва котлов, выпустил из них пар через пароотводную трубу. «В чем дело?» – спросил капитан. «Винт испортился. То ли погнулся, то ли задел за что-то», – ответил механик. «Он перестал вращаться». «А разве невозможно его очистить?» «Невозможно». Не время было думать о починке, факт был налицо. Винт не работал, и пар поэтому вырывался через предохранительные клапаны. Джону пришлось снова прибегнуть к помощи парусов и превратить ветер, который был его наиболее грозным противником, в союзника. Он поднялся на палубу, в двух словах изложил лорду Гленарвану положение дел и стал настаивать, чтобы он вместе с остальными пассажирами спустился в кают-компанию. Гленарван хотел остаться на палубе. «Нет, сэр. решительным тоном заявил Джон Манглс. «На палубе должен остаться я с моей командой. Уходите. Палубу может залить волна, и вас беспощадно смоет. Но мы можем быть полезны. Уходите, уходите, сэр, так нужно! Сейчас я хозяин судна, уходите! Я требую этого!» Очевидно, положение было критическим, если Джон Манглс смог так повелительно говорить с Гленарваном. Тот понял, что ему надлежит подать пример послушания. Он покинул палубу, за ним последовали его трое спутников, и все присоединились к пассажиркам, тревожно ожидавшим в кают-компании развязки борьбы со стихиями. «А мой Джон человек энергичный», — проговорил, входя в кают-компанию, Гленарван. «Да», — отозвался Паганель. «Он напоминает мне того боцмана в драме вашего великого Шекспира «Буря», который кричит королю, находящемуся на его корабле, «Вон отсюда! Молчите, ступайте в каюту! Если вы не в силах усмирить стихии, то замолчите! Прочь с дороги, говорю вам!» Тем временем Джон Манглс, не теряя ни секунды, пытался вывести судно из того опасного положения, в которое его поставила порча винта. Он решил лечь в дрейф, чтобы как можно меньше уклониться от курса. Следовало сохранить хоть некоторые паруса и повернуть судно в направлении бушевавшего ветра. Поставили марсель, взяв на нем риф, подняли нечто вроде фокс-такселя на грот-мачте, и Дункан стал носом к ветру. Яхта, отличавшаяся блестящими мореходными качествами, описала дугу, как скаковая лошадь, которой всадили шпоры в бока, и повернулась кромболом к ветру. Но выдержат ли паруса? Правда, они были сделаны из лучшей шотландской парусины, но какая ткань сможет сопротивляться такому чудовищному напору? Избранный капитаном маневр давал яхте то преимущество, что она подставляла теперь волнам свои наиболее прочные части и держалась нужного направления. Однако и грозила опасность попасть в огромный провал, зиявший между валами, и уже больше не всплыть. Но у капитана не было выбора, и он решил дрейфовать до тех пор, пока будут целы мачты и паруса. Команда находилась у него на глазах, готовая ежеминутно броситься туда, где она была необходима. Джон Манглс, привязав себя к вантам, наблюдал за разъяренным океаном. В таком положении прошла ночь. Все надеялись, что буря стихнет к рассвету. Напрасная надежда. Около 8 часов утра ветер еще усилился. Теперь скорость его достигла 18 туазов в секунду. Это был ураган. Джон Манглс молчал, но втайне трепетал за судно и за пассажиров. Дункан получил ужасающий крен. Его пиллерсы трещали, и порой оконечность фокреи касалась гребня волн. Был момент, когда вся команда Дункана думала, что яхта не поднимется. Матросы с топорами в руках уже бросились рубить ванты грот-мачты, как вдруг паруса сорвались с мачт и улетели, словно гигантские альбатросы. Дункан выпрямился, но лишенный опоры плыл вслепую. Его стало так сильно качать, что мачты каждую минуту грозили рухнуть. Яхта не в состоянии была долго выдержать подобную качку. Мачты расшатывались, борты давали трещины, швы расходились. Казалось, сквозь них вот-вот хлынут волны. Джону Манглсу оставалось одно — установить форстенгистаксель и идти по ветру. На это потребовалось несколько часов усилий. 20 раз приходилось начинать уже почти законченную работу. Лишь к 3 часам пополудни удалось закрепить парус на штаге фок-мачты, и он надулся. Дункан сразу помчался, подгоняемый дующим в корму ветром. Буря несла яхту к северо-востоку. Следовало во что бы то ни стало сохранить наибольшую скорость, ибо лишь от этого зависело ее спасение. Порой, опережая волны, катившиеся в том же направлении, Дункан разрезал их своим заостренным носом, взрываясь в них, подобно огромному киту, и волны перекатывались через палубу. Порой яхта плыла столь же быстро, как волны. Тогда руль переставал действовать, и яхта начинала метаться из стороны в сторону, рискуя стать поперек волн. Наконец, было и так, что ураган гнал волны быстрее Дункана. Тогда они перехлестывали через корму, перекатываясь через всю палубу. В этом жутком положении, то надеясь, то отчаиваясь, провели путешественники весь день 15 декабря и всю ночь на 16. Джон Манглс ни на минуту не покидал своего поста и ничего не ел. Хотя его мучила страшная тревога, лицо его сохраняло бесстрастное выражение. Он напряженно вглядывался вглубь туманов, скопившихся на севере горизонта. И в самом деле молодой капитан имел основание опасаться худшего. Дункан, отброшенный ураганом в сторону от своего пути, несся к австралийскому берегу с бешеной скоростью. Джон Манглс инстинктивно чувствовал, что его яхту несет какое-то необыкновенно быстрое течение. Каждую минуту он опасался того, что яхта налетит на подводные скалы и разобьется вдребезги. По расчетам молодого капитана, берег должен был находиться в каких-нибудь 12 милях под ветром, а суша — это крушение, это гибель судна. Во 100 крат лучше было бы находиться в открытом океане, с яростью которого судно могло бы бороться, хотя бы уступая ей. Но когда буря бросает судно на берег, оно гибнет. Джон Манглс пошел к лорду Гленарвану и поговорил с ним наедине. Он ничего не скрыл от него, хладнокровно, как истый моряк, описал положение и в заключение предупредил Гленарвана, что, возможно, придется выброситься на берег, чтобы попытаться, если это будет возможно, спасти пассажиров, — закончил он. «Хорошо, Джон», — ответил Гленарван. «А леди Элен, а мисс Грант?» «Я предупрежу их в самую последнюю минуту, когда уже исчезнет всякая надежда на спасение. Уведомьте меня». «Я уведомлю вас, сэр». Гленарван вернулся к пассажиркам. Обе они, хотя и не представляли себе, как велика опасность, все же догадывались о ней. Они проявляли большое мужество, не уступавшее мужеству их спутников. Паганель излагал Роберту теории о направлении воздушных течений, проводя интересные сравнения между бурями, циклонами и ураганами. Майор ждал конца с фатализмом мусульманина. Около 11 часов ураган как будто начал стихать. Влажный туман немного рассеялся, и Джон смог в просвете разглядеть милях в 6 под ветром какой-то низменный берег. Дункан полным ходом несся прямо к нему. Чудовищные волны бушевали в море, взлетая до высоты в 50 футов и более. Джон понял, что глубина здесь невелика, иначе волны не достигали бы такой высоты. «Здесь, очевидно, песчаные отмели», — сказал он Остину. «Я того же мнения», — ответил его помощник. «Все в Божьей воле», — продолжал Джон Манглс. «Если он не укажет нам пути между этими мелями, то мы погибли. Сейчас прилив, капитан. Быть может, нам удастся пройти над отмелями». «Но взгляните, Остин, на ярость волн. Какое судно в силах противостоять им?» Тем временем Дункан под Форстенди с Такселем продолжал нестись к берегу со страшной быстротой. Вскоре он приблизился на расстояние 2 миль. Туман ежеминутно заволакивал берег, однако Джону удалось разглядеть запенившейся полосой прибоя более спокойный бассейн. Там Дункан был бы в относительной безопасности. Но как добраться туда? Капитан вызвал пассажиров на палубу. Он не хотел, чтобы в час крушения они оказались запертыми в кают-компании. Гленарван и его спутники окинули взором грозно бушующее море. Мэри Грант побледнела. «Джон», — тихо сказал Гленарван молодому капитану, — «я попытаюсь спасти жену или погибнуть вместе с ней. Позаботься о мисс Грант». «Хорошо, сэр», — ответил Джон Манглс, поднося руку Гленарвана к своим влажным от слез глазам. Дункан находился всего в нескольких кабельтовых от края отмели. Высокая вода прилива дала бы, конечно, возможность яхте пройти через эти опасные мели. Но огромные волны, то поднимавшие, то опускавшие яхту, должны были неминуемо ударить ее килем о дно. О, если бы возможно было ослабить бушующие волны, замедлить бег бесконечно малых водяных частиц, одним словом, успокоить этот разъярившийся океан. Джона Манглса внезапно осенила мысль о возможности найти выход. «Жир!» — крикнул он матросам. «Жир! Тащите, ребята, жир!» Команда сразу поняла мысль капитана. Он хотел пустить в ход средство, которое дает иногда прекрасные результаты. Можно умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой всплывает на поверхность воды и умеряет их удары. Средство это оказывает свое действие немедленно, но оно очень кратковременно. Едва успеет судно проскользнуть по такому искусственно спокойному морю, как волны начинают бушевать еще яростнее, и горе тому, кто отважился плыть вслед за первым судном. Команда, силы которой удесятерились сознанием опасности, мгновенно поставила на бак бочонки с тюленем жиром. Из них топорами вышибли днище и подвесили бочонки над перилами правого и левого бортов. «Готовься!» — крикнул Джон Манглс, выжидавший благоприятного момента. Через 20 секунд яхта достигла края отмели, где бурлил и ревел прибой. Момент наступил. «С Богом!» — крикнул молодой капитан. Бочонки были опрокинуты, и из них полились потоки жира. Маслянистый слой мгновенно сковал пенившуюся поверхность моря. Дункан понесся по успокоившимся водам и вошел в тихий залив по ту сторону грозных мелей. А за его кормой снова с неописуемой яростью забушевал освободившийся от пут океан.